служат у художников почвой для самой глубокой вражды. Мы – честолюбивый народ и можем бесповоротно рассориться из-за критики. И нам с Арнольдом, двум творческим личностям, делает честь, что мы по той или иной причине сумели сохранить взаимную привязанность. Я хочу подчеркнуть, что успех не испортил Арнольда Баффина. Он не стал ловкачом, уклоняющимся от уплаты налогов, владельцем яхты и виллы на Мальте. Мы иногда в шутку обсуждали законные возможности скостить налоги, но никогда незаконные способы уклониться от них. Он жил в довольно большом, но, впрочем, достаточно скромном особняке в одном из зажиточных кварталов Иллинга. Домашний уклад был до раздражения лишен стиля. И дело не в том, что он изображал из себя обыкновенного простого человека. В каком-то смысле он действительно был этим обыкновенным простым человеком и избегал увлечений, которые могли бы потребовать от него во благо ли, во зло ли, но другого употребления денег. Не помню, чтобы он хоть когда-нибудь покупал красивые вещи. Вообще ему не доставало зрительного вкуса. В то же время он питал довольно воинственную любовь к музыке. Что до его внешности, то он остался все тем же школьным учителем в бесформенной простой одежде и сохранил слегка заносчивый и неотесанный юношеский облик. Изображать из себя великого писателя ему и в голову не приходило. А может быть, ум, а ум у него был достаточно острым, подсказал ему именно такой способ изображать великого писателя. Он носил очки в стальной оправе, из которых выглядывали неожиданно светлые, серо-зеленые глаза. Нос у него был острый, лицо слегка лоснящееся, но цвет лица здоровый. В его внешности ощущался некоторый общий недостаток пигментации, что-то от альбиноса. Он считался и, вероятно, был красивым. У него была привычка постоянно причесывать волосы. Арнольд посмотрел на меня и молча кивнул Фрэнсису. Мы стояли в прихожей. Арнольд был на себя не похож. Лицо восковое, волосы взъерошенные, взгляд без очков рассеянный и безумный. На щеке у него рдел какой-то отпечаток, похожий на китайский иероглиф. «Это доктор Марло. Доктор Марло, Арнольд Баффин. Доктор Марло случайно оказался у меня, когда вы позвонили и сообщили о несчастном случае с вашей женой. Я сделал ударение на словах «несчастном случае». «Доктор?» — повторил Арнольд. «Да, она, понимаете, она упала?» — подсказал я. «Да, а он, этот господин, доктор, медик?» «Да», — подтвердил я. «Он мой друг». Эта ложь содержала, по крайней мере, важную информацию. «А вы тот самый Арнольд Баффин?» — спросил Фрэнсис. «Тот самый», — ответил я. «Послушайте, я восхищаюсь вашими книгами. Я читал». «Что произошло?» — обратился я к Арнольду. «Мне подумалось, что он похож на пьяного. И тут же я действительно ощутил запах спиртного». Арнольд медленно и с усилием произнес: «Она заперлась в спальне после того, что случилось. Было так много крови, я подумал,